творящего в силу призыва своего гения. Он писал музыку, как поют соловьи, то есть не задумываясь, не насилуя себя. Но это не значит, что Моцарт не был великим в своем творчестве. Нет, совсем нет. Напротив, Моцарт и величайший труженик. Свои произведения он отделывал в голове до мельчайших подробностей и очень часто выписывал сначала всю партию трубы или другого инструмента, потом принимался за другое сочинение, тоже заготовленное в воображении, потом возвращался к первому и так далее. Получается, что в своем труде Моцарт не был полностью в его власти. Также относился к собственному труду и Чайковский. Закончив работу над оперой «Чародейка», он писал брату, что для человека, прилежание которого есть не что иное, как преследование желанной цели, состоящее в праве быть праздным, это сущее торжество. Вчера вечером я уже гулял по Парижу совсем другим человеком, именно гулял праздным фланером. Почти дословное повторение Пушкина, называвшего Моцарта гулякой праздным. Да, это так. Творческий труд имеет возвышенную цель, доставляющую великую радость освобождения от труда, ведь иначе его содержанием и не явилось бы достижение поставленной цели. Воспроизводя судьбу Моцарта, Пушкин, разумеется, соизмерял ее с собственной судьбой. Но Пушкин не таков, чтобы мог удовлетвориться равенством своей судьбы с чьей бы то ни было другой, даже и с моцартовской. Стоит оговориться, что я беру Моцарта как одного из героев Пушкина. Если так, то Пушкин столь же близок Моцарту, как и Дон Гуан, не исчерпываясь ни тем, ни другим, да и обоими вместе взятыми. Он отстаивал неприкосновенность своей личности в такой же степени, как и творчество. Между тем, какую только клевету не возводили на него, как в том, так и в другом плане. Распространенные о нем слухи один хуже другого. То, что его высекли в полицейском участке, то, что он покончил самоубийством. У него имелось два средства защиты от всего на свете, что только посягало на него и как на человека, и как на поэта. Дуэль и эпиграмма. Толстого американца, пустившего о нем гнуснейшую клевету, он сначала намеревался вызвать на дуэль, дабы совершенно очиститься. Но так как узнал о его проделках лишь в Кишиневе, то пришлось удовлетвориться только убийственной эпиграммой против него. С Дантесом так поступить нельзя было. У Дантеса была отличная репутация в великосветских кругах, а сам Пушкин, узнав о его предложении свояченице Пушкина, написал, что нет никаких оснований приписывать его решение соображениям, недостойным благородного человека. Тут перед Пушкиным был человек, равный ему по своей репутации перед обществом, в котором вращались оба. Это все досужие домыслы, будто кто-то мог уберечь Пушкина от дуэли с Дантесом, будто бы могла это сделать Вревская, но не умела или не могла помешать. Никто не мог, потому что он был до крайности сам по себе. Это, кстати, любимейшее выражение его, оно не раз встречается в его письмах, и хотя некоторые из них цитировали с этой целью, напомним еще раз два таких случая. Вяземскому. «Знаешь разницу между пушкой и единорогом? Пушка сама по себе, а единорог сам по себе. Потемкин и Сибелев сами по себе, а ты сам по себе. Не должно смешивать эти два дела». 1830, 14 марта. Жене. «Соболевский сам по себе, а я сам по себе». 1834, 11 июня. Пушкин менее всего нуждался в наперсниках. если все же пользовался советами друзей, то только по деловой части, не допуская никого в сферу отношений своих,